Покачав головой, Наруто использовал ватер-стили, Great Waterfall, чтобы потушить пламя и смыть следы ожогов. Затем он использовал стиль земли, чтобы починить кратер, и стиль дерева, чтобы заново вырастить все поврежденные растения. Восхищаясь своей ручной работой, он повернулся к толпе, но его дамы повалили его на землю, хотя Аиша отступила. Все они чмокали его в лицо, в то время как толпа веселилась и приветствовала. Вскоре Наруто снял их с себя, встал и отряхнулся. «Ах, чтобы снова быть молодым», — сказала Фарагонда с напоминающей улыбкой. Группа покраснела, когда она продолжила. «Молодец, избавился от неприятностей, мистер Намикадзе. Но мне интересно, кто бы послал этого монстра?» Трикс сказали Наруто и Винкс. Наруто продолжил. «У них вроде бы личная вендетта с нашей группой, особенно с Блум. Эти девушки, можно подумать, что, будучи пожилыми людьми, они станут более осторожными и менее глупыми. Я буду жестко поговорить с Гриффином об этом», — сурово сказала Фарагонда. «А как насчет сил девочек?» — спросил Курама. Фарагонда махнула рукой. «К счастью, этот монстр не крадет чьи-то силы навсегда. Они должны вернуться к полной силе после полноценного ночного отдыха», — ответила она, вздохнув с облегчением от Винкс. Фарагонда повернулась к остальным ученикам и сотрудникам. «А теперь идите спать всем. Завтра уроки еще будут». Толпа начала расходиться, все возвращались в свои общежития. 00:00. Облачная башня, 1 час спустя. «Я надеюсь, что ты справишься с этим должным образом, Гриффин. На этот раз эти девушки зашли слишком далеко. Честно говоря, я не знаю, почему они подумали, что мучить Винкс – хорошая идея», – неодобрительно сказала Фарагонда. «Да, я думаю, что я был слишком снисходителен к ним. На этот раз они будут наказаны должным образом, даю слово, Фарагонда», — ответил Гриффин на голографическое изображение. Фарагонда кивнула и повесила трубку. Гриффин нажал кнопку на их домофоне, крикнув: «Ледяная Стармейдерси доставит вас в мой офис сейчас». 00:00. 30 минут спустя. «Ух, в чем дело, директриса Гриффин? Я пыталась заснуть», — спросила Старми раздраженным тоном, когда она и другой вошли в кабинет Гриффина. «Дело в том, что вы, девочки, облажались. Это уже третий раз, когда вы причиняете неприятности Алфее, и последний. Я больше не потерплю вашей чепухи», — сердито сказал Гриффин. «На данный момент вы, девочки, официально исключены из облачной башни. Я хочу, чтобы вы вышли из моей школы, сейчас». Это заставило Трикс застыть в шоке. «Ты не можешь этого сделать. Мы лучшие в этой школе», — возмущенно крикнула Айси. «Я могу и сделаю это. Тебе следовало подумать об этом, прежде чем ты начал эту вендетту против Винкс. Я доставлю твои вещи тебе», — парировал Гриффин. Она махнула руками, и Трикс телепортировались за пределы облачной башни. 00:00. За пределами облачной башни. «Черт возьми», — крикнула Старми, выпуская свою ауру в ярости. «Старми, успокойся. Я знаю, что дела пошли хуже, но серьезная истерика силы не помогает», — сказала Дарси, и Айси кивнула в знак согласия. «Она права. Сейчас мы должны найти место, где можно переночевать», — сказала Айси, поглаживая спину Старми и успокаивая ее. «Че, ну ладно», — фыркнула Старми. Трия начала уходить в ночь в надежде найти укрытие. 00:00. «Алфея, следующее утро. Теперь мы находим Наруто с Айшей на утренней пробежке. Сейчас они мчатся через лес, пытаясь раньше других добраться до озера возле Алфеи. Наруто в настоящее время был впереди, а Айша следовала за ним. В конце концов они достигают озера, и оба устали. Они садятся у основания дерева, пока Наруто открывает немного воды и протягивает ее Айше. Она делает большой глоток, прежде чем перевести дух. «Спасибо», — сказала она, тяжело дыша и потная. «Нет проблем», — ответил Наруто, тяжело дыша и не менее вспотевший. «Итак, мы собираемся поговорить о том, что произошло между нами вчера вечером». Айша покраснела при этом, но стряхнула это и взяла себя в руки. «Большую часть моего детства я была одна из-за того, что меня воспитывали родители. Они считали, что принцессы должны вести себя строго и правильно, они внимательно следили за каждым моим движением и мыслью», — начала она. «У меня была только одна подруга, когда я сбегал из замка, ее звали Энн. Она была так добра ко мне и даже заставила меня рассказать о моем страхе перед темнотой. Именно она вдохновила меня на танец и научила меня этому. К сожалению, ей пришлось уехать на Эрос, оставив меня в полном одиночестве. Думаю, отсюда и возник мой страх быть брошенным. Мне жаль это слышать, извинился Наруто. Айша прощающе махнула рукой. Все в порядке. Я все еще скучаю по ней, ответила она. Она встала и плюхнулась на колени Наруто лицом к нему. Я буду откровенен, Наруто. Ты мне нравишься, и я считаю тебя отличным парнем. Я вижу, насколько ты хорош с другими девушками, даже когда ты неуместный, и я хотел бы быть частью этого. Она начала ласкать его лицо, прежде чем быстро поцеловать его в губы. Но если я сделаю этот шаг, я должен знать, обещаешь ли ты всегда быть со мной и девочками, не бросать нас в самых слабых и стоять с нами в самых сильных, не исчезнуть и не оставить нас в отчаянии. Она посмотрела ему прямо в глаза с милым встревоженным лицом. Наруто с тоской уставился на нее, прежде чем начать целовать ее лицо и шею, сказав, «Я Наруто Чмок Намикадзе, клянусь своей жизнью Чмок всегда любить, лелеять, целовать, поддерживать и никогда не бросать вас или кого-либо девочки». Он втянул ее в страстный поцелуй, на который она ответила. Он начал ощупывать ее зад, заставляя ее стонать от поцелуя. Она начала тереться своей задницей о его промежность, заставляя его хрюкать. Они целовались еще несколько минут, прежде чем позволить друг другу подышать воздухом. Остался след слюны, и их лица сильно покраснели. Она еще немного пошевелила его задницей, прежде чем слезть и заставить Наруто застонать от разочарования. «Ой, не жалуйтесь, я уверена, рано или поздно у вас будет шанс залезть мне в штаны», сказала она дразнящим тоном. «А если серьезно, спасибо за это. Я чувствую, как тяжесть слетает с моей груди, когда я слышу это. В любом случае, мне нужно вернуться в общежитие и принять душ. У меня скоро урок». Она поцеловала его в последний раз, прежде чем уйти, покачиваясь в бедре. Наруто смотрел на ее задницу, когда она уходила, думая, «Курама, приятель, я люблю свою жизнь». На его лице была глупая ухмылка. «В самом деле, держу пари, Кушина там, на небесах, танцует счастливый танец при мысли о всех внучатых младенцах, которых она получит», — ответил он, смеясь. Наруто покраснел при этом заявлении. Конец. Глава 13. Глава 13. Истина раскрыта. Алфея 1 неделя спустя. Прошла неделя с момента инцидента с монстром, и другие девушки узнали, что Айша призналась Наруто. Они поздравили ее и были этому рады. «Теперь мы видим, что наша группа спокойно завтракает, в то время как Курама радостно копается в омлете». Наруто внезапно звонит Брэндон, поэтому он включает громкую связь. «Эй, Брэндон, что тебе нужно, мужчина?» – спросил он, а остальные девушки его подслушивали. «Привет, чувак. Итак, Красный Фонтан проводит сегодня выставку, чтобы продемонстрировать некоторых специалистов. Директор Саладин хотел бы знать, были ли вы заинтересованы в участии в последнем мероприятии. Это королевская битва между 47 первокурсниками. Он очень заинтригован вами. Он также сказал, что вы также можете пригласить девочек», — сказал Брэндон. Наруто посмотрел на девушек, которые пожали плечами и согласно кивнули. Он подумал об этом немного, прежде чем кивнуть и сказать: «Конечно, парень, скажи директору Саладину, что я буду участвовать». «Круто, круто. Кроме того, я и Скай должны кое-что сказать вам, ребята, так что не забудьте остаться здесь», — сказал Брэндон, прежде чем повесить трубку. «Черт, это кажется несправедливым, выставлять тебя против всех этих специалистов», — сказала Блум. «Да, они будут покрыты сливками», — добавила Рокси, когда все остальные девушки согласно кивнули. «Да ладно, ребята, они не так уж и плохи. У них есть шанс победить меня», — сказал Наруто, пытаясь защитить специалистов. Девочки и Курама посмотрели на него сухо. «Брат, ты бы убил большинство из них. Единственные, у кого есть шанс, это группа Скай из-за обучения, которое ты им дал. И это только если они набросятся на тебя», — невозмутимо сказал Курама. Наруто нервно рассмеялся и почесал в затылке. «Думаю, ты прав», — ответил он. Посмотрев на часы, он затем встает и говорит: «Увидимся, ребята, перед выставкой. Я собираюсь ненадолго съездить в город. Давай, Курама». Сказанный лис вернулся к печати, когда Наруто поцеловал всех своих дам на прощание. 00:00. Магексциты, полдень. Теперь мы видим, что Наруто бродит по улицам с сумками в руках. Он купил продукты и другие разные вещи и шел домой, чтобы подготовиться к выставке. Во время прогулки он случайно столкнулся с кем-то, сбив их с ног. Когда он собирается поднять их, он замечает, что это был Эйси. Пипи был с ней, расслабляясь на ее плече. «Эй, Айси, Пипи, приятно познакомиться с тобой здесь. Как твои дела?» — сказал он с усмешкой, поднимая ее. Пипи прыгнул на лицо Наруто и поцеловал его. «О, это ты! Что ж, у меня все хорошо, учитывая все обстоятельства. Хотя в итоге меня исключили из-за того последнего трюка, который мы проделали», — сказал Айси, шокируя Наруто. «Черт, Гриффину наконец-то надоело. Да, хочешь что-нибудь поесть и поговорить? У меня есть кое-что, чтобы тебя спросить», — спросил он ее. Айси кивнула, не видя в этом никакого вреда. 0000000. Случайная крыша, 30 минут спустя. Теперь мы видим, что Наруто и Айси сидят на крыше и едят буррито, а Пипи съедает небольшую миску фасоли. Наруто находил забавным, насколько неряшливой она была во время еды. «Зачем мы это делаем?» — спросил Айси, допивая буррито. «Почему вы так любите меня? Я напал на вас, мучил ваших друзей и был так жесток с вами, ребята. Так почему же мы сидим здесь, как обычные друзья? Мы должны пытаться убить друг друга прямо сейчас, но просто охлаждали и ели еду. Ну, это из-за твоей цели. Ты делаешь эти вещи не для себя, а для кого-то другого. Не запутайся, мне не нравится, как ты себя ведешь, но я все еще вижу в тебе хорошие». Он сказал: «Нет, нет, я самая злая ведьма в этом поколении. Я процветаю за счет отрицательных эмоций и страданий других», — серьезно сказала она. «Чтобы достичь своей цели, я должен быть самым злым, каким я могу быть. Я должен получить пламя дракона и достичь уровня силы, который превосходит любую известную ведьму, даже ведьм предков. И после того, как вы добьетесь своей цели, что произойдет, когда люди, которых вы пытаетесь спасти, испугаются монстра, которым вы станете? Потому что я знаю, что вы станете, если не найдете другого пути к спаси их», — ответил Наруто, глядя на нее. «Не разрушай свою жизнь, ледяной. Есть и другие способы. Ну, я не знаю другого способа, но этот. Я должен становить сильным, я должен спасти ее, сохранить мой сапфир». Айси закричала, но прикрыла рот от шока, выпуская это имя. «Сапфир, да, так это тот человек, которого ты пытаешься спасти. Давай, расскажи мне больше. Кто она для тебя?» — спросил он, положив руку ей на плечо. «Вы можете сказать мне и доверить, что я сохраню это при себе». Айси не знала почему, но что-то подсказывало ей, что она может ему доверять. Он всегда чувствовал себя таким спокойным и доступным, излучая доброту, которая ее привлекала. Так она ему сказала. Как она изначально была принцессой Даймонда и имела маленькую сестру по имени Сапфир, которую любила больше всего на свете. В то время Даймонд все еще процветал, полный красивых кристаллов и пышных зеленых полей. Но со временем все изменилось, когда появилась ведьма-шаман. Когда пришла ведьма, Айси и Сапфир играли на холме над королевством. Она спросила дорогу, хотя Сапфир совершила ошибку, встав перед кем-то более сильным, чем она. Ведьма прокляла Сапфир в виде снежной лисы, а затем спросила у Айси дорогу. Понимая, что она бессильна остановить ее, Айси сдалась и продала свое королевство. Ведьма наложила проклятие на Даймона, заморозив его, и теперь управляла им. «Это моя история. Вот почему я так полна решимости стать самой сильной ведьмой, и для этого мне нужно пламя дракона Блум», — сказала она, заканчивая свой рассказ. Она наблюдала, как Наруто встал и двинулся к ней, прежде чем заключить ее в объятия. «Чем ты занимаешься?» «Обнимаю тебя. Думаю, ты давно не обнимал тебя, так что наслаждайся», — сказал он, обнимая ее. Айси покраснела от прикосновения, но крепче обняла его. Ей нравилось тепло, которое он излучал, так как это было приятным контрастом с чувством холода, которое она испытывала. «Хэм-эм-эм, это мило», — сказала она, уткнувшись лицом в его грудь и вдыхая его запах. «Он так приятно пахнет, и эти мускулы тоже неплохие. Прежде чем ты спросил меня, почему я был так добр с тобой, есть еще одна причина. Думаю, это потому, что ты напоминаешь мне кого-то еще, кого я пытался спасти, но потерпел неудачу. Его звали Саске Учиха», — сказал Наруто, заставив Айси взглянуть на него. «Когда он был моложе, его старший брат сошел с ума и перебил весь клан Учиха. Но он только оставил Саске живым, пытая Саске, показывая ему память об уничтожении всего его клана. Черт, даже я не думаю, что могу быть таким жестоким», — в ужасе сказала Айси. Она совершила несколько плохих поступков, но не до такого уровня зла. Ей в голову не пришло бы сделать такое со своим драгоценным сапфиром. «Да, в любом случае, Саске оказался на пути мстителя. Он посвятил всю свою жизнь тренировкам и поиску силы, чтобы победить своего брата Итачи. Он вел себя так, как будто потерял все, когда у него все еще были люди, которые заботились о нем, сказал Наруто, продолжая свой рассказ. Однажды ему предложил силу предатель нашей деревни по имени Орочимару, и он ухватился за это предложение. Мне и нескольким друзьям было поручено вернуть Саске в деревню. Орочимару послал свои элитные силы, чтобы удержать нас, но каждый моих друзей остались, чтобы справиться с ними, а я пошел за Саске. «Так кто же выиграл твой бой?» – спросила Айси, но она пожалела, что спросила, когда лицо Наруто стало холодным. Он встал и начал снимать рубашку, обнажив шрам от чидори Саске. Айси ахнула от шрама. «В итоге я проиграл, когда Саске дважды пронзил мои легкие. Если бы у меня не было исцеляющего фактора, я бы, вероятно, умер. Именно тогда я понял, насколько далеко зашел Саске на самом деле. Нет, я думаю, что он всегда был вот так, но просто хорошо спрятал», — сказал Наруто. Айси подошла к нему ближе, проводя пальцем по его шраму. «Есть еще один путь, ледяной, тот, который не закончится тем, что ты станешь монстром. Ты не так далеко, как Саске, в тебе все еще есть хорошие. Саске не принимал помощь других, но ты можешь». Он протянул к ней руку. «Я помогу тебе, но только если ты сойдешь с этого пути. Черт возьми, может быть, если ты попадешь в расположение девочек, они тоже помогут тебе. Хотя Блум потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к тебе. Я не знаю. Наруто, я признаю, что ты стал мне другом, но я не уверена», — сказала она, понимая кивок. Он схватил ее руку, а другой светился синим светом, когда он написал формулу Хирайсин на ее руке. «Я понимаю и могу быть терпеливым. Эта формула на твоей руке – моя метка телепортации. Когда ты решишь, чего ты хочешь, направь туда свою ману. Я буду там в мгновение ока», – сказал он. Наруто взял ее за подбородок и поцеловал в лоб, заставив ее покраснеть. Он слегка почесал пипи на затылке, сказав: «Пожалуйста, сделай правильный выбор, Айси. Я бы не хотел потерять такого друга, как ты». Он покинул крышу, оставив Айси одна. «Оставь этот путь и попроси о помощи, а?» — повторила она, касаясь лба все еще красным лицом. «Неужели это так просто?» Она покидает крышу, не замечая двух людей, которые подслушивали разговор. 00000. Арена с красным фонтаном. Вечер. После разговора с Айси Наруто встретился с Винкс, и они направились к красному фонтану на выставку. Большинство событий было завершено, и теперь настало время для королевской битвы между 31-курсником и Наруто. На трибунах девушки и Курама терпеливо ждали начала матча. Рядом с ними были директора школы Гриффин и Фарагонда, которых тоже пригласили. «Интересно, как Наруто собирается нанести ущерб на этот раз?» – спросил Муса, уже зная, чем это закончится. «Да, я имею в виду, что он действительно мог закончить это довольно быстро», – добавила Флора, и остальные Винкс согласно кивнули. «Действительно, мистер Намикадзе довольно силен для своего возраста. Вы не увидите таких молодых и сильных людей», — сказала Гриффин, кивнув Фарагонда. «Приятно видеть, что молодое поколение становится таким надежным. Это позволяет старшему поколению знать, что будущее в надежных руках», — сказала она с довольной улыбкой. «Между прочим, Наруто не планирует использовать свои более мощные способности. Он ограничивает себя в этой битве, используя только свои мечи», — сказал Курама, заинтриговав остальных. «А да, я хотел спросить, но как он носит все это оружие?» — спросила Айша, увидев арсенал Наруто во время тренировки. «Он создал свою собственную форму магии, используя печати и свою энергию, которую он называет Рикуип. Это личное карманное измерение, которое он использует для хранения», — ответил Курама, очаровывая остальных. «Кроме того, девочки, я хотел бы извиниться за неприятности, которые причинили вам Айси, Дарсейстерми. Я приказал им изгнать из облачной башни», — сказала Гриффин, кланяясь им. Это шокировало девушек. «Директриса Гриффин, вам не нужно извиняться за ошибки Трикс. Вы не можете повлиять на их поведение», — сказала Блум, и другие девушки согласно кивнули. «Вы должны убедиться, что за ними следят, хотя это будет сложно, поскольку они больше не студенты», — сказала Фарагонда, и Гриффин понимающе кивнул. Обернувшись, чтобы посмотреть на поле, она говорит: «А теперь давайте прекратим все эти разговоры о Триксе. Матч вот-вот начнется. Внизу на поле мы видим Наруто, готовящегося к королевской битве. Он был одет в сшитую им недавно черно-золотую боевую одежду. Один. Раздался звон колокола, и все воины посмотрели на специальную будку, где наблюдали Саладина и его гости. С Саладином был мужчина с каштановыми волосами, светлой кожей и карими глазами. Он носит корону и королевскую одежду. Это Рендер, король Ираклиона и отец Скай. Рядом с ним была женщина с рыжими волосами, светлой кожей и зелеными глазами. Она носит корону и королевские одежды. Это Самара, королева Ираклиона и мать Скай. С ними молодая девушка со светлыми-светлыми волосами, светлой кожей и оранжевыми глазами. Она носит тиару и королевские одежды. Это Диаспора, подруга и жених Скай. Саладин слегка кашляет, прежде чем сказать: «Приветствую всех и добро пожаловать на заключительное мероприятие выставки Красного Фонтана. У нас для вас есть королевская битва между нашими 47 первокурсниками и дополнительным бойцом». Толпа аплодировала, готовая к предстоящей захватывающей битве. А теперь пусть начнется королевская битва. По этому сигналу Тимми сделал первый ход, прыгнул в воздух и крикнул: «Поднимите тепло», произнося заклинание, повышающие его физические характеристики. Он направил ману в кулак и нанес удар по земле, изменив ландшафт. Это разделило всех. Наруто и каждый член группы Скай столкнулись с несколькими учениками. Наруто посмотрел на семерых новичков перед собой, прежде чем призвать ДСК и заклинать эфирные мечи, приняв стойку. Он насмехается над ними жестом «иди ко мне», говоря: «Да ладно, ребята, чего вы боитесь? Да ладно, ребята, он всего лишь один чувак», — крикнул храбрый новичок с рапирой, бросаясь на Наруто. Он нанес несколько ударов по центру Наруто, но его усилия были остановлены призрачными мечами, расположенными перед Наруто и блокировавшими удары. Используя плоскость своего меча, Наруто ударил парня по земле, оставив небольшой кратер. Наруто повернулся к остальным, спрашивая: «Кто следующий?» Все они бросились на него, размахивая оружием, пытаясь ударить его. Переходя к другому участку поля, мы видим, как Тимми маневрирует вокруг своих противников, используя свои кинжалы и арбалет для борьбы с ними. Черт возьми, как, черт возьми, у него получилось так хорошо. В начале года он был ничем, сказал парень с серпами, который безуспешно пытался сбить Тимми с ног. Тимми сбил его ударом с разворота и сбил нескольких других кинжалом. «Я такой сильный, потому что кто-то поверил в меня и помог мне. Позвольте мне показать вам, насколько я могущественен», — сказал он, призывая Бальмунга. Он воткнул его в землю и повернул рукоять, выпуская хранящуюся в ней ману. Земля под его противниками взорвалась и отправила их в полет. Он отпустил свой меч и вытер немного пота со лба, сказав: «Вот и все. Интересно, как дела у других?» Рядом с Брэндоном мы видим, что он спокойно расправляется со своими противниками. Он выпускает ударный воздух, подбрасывая их в воздух. Он прыгает и режет всех, прежде чем приземлиться в стильном приседе, когда его противники врезаются в землю. Он поворачивается к стонущим новичкам и говорит: «Да ладно, ребята, это было слишком просто. Думаю, я поищу Наруто или других парней». Он уходит от своих сбитых одноклассников. Мы переходим на Хилию и Скай в окружении 14 их одноклассников. Хилия шепчет Скаю: «Ты оглушишь их, а потом мы оба их уничтожим». Они кивнули плану и привели его в действие. Скай протянул руку к лицу и крикнул: «Солнечная вспышка», испуская ослепляющий свет. В то время как их противники были ошеломлены, Хилия крикнула: «Макуган», обрушив на врагов несколько столбов на своей стороне. Небо поднял обе руки, породив два маленьких солнца и крикнув: «Двойное жестокое солнце», запустив их на своей стороне врагов, взорвав их в королевство и выведя их из соревнования. Два товарища по команде стукнулись кулаками и направились к другим сторонам, чтобы найти оставшихся противников. На стороне Ревина мы обнаруживаем, что он яростно уничтожает своих противников. Он хватает одного парня за лицо и швыряет его на землю. Он попадает другому парню в промежность и бросает его в двух других парней. Он собрал в своих руках черный ветер и черный огонь, крича заклинание слияния. Вспышка торнадо, и хлопая в ладоши, небольшой смерч из темных ветров и пламени вырвался наружу и захватил остальных его противников, отправив их в воздух. Он свирепо усмехается, призывает свой меч и заряжает его маной. Он взмахивает им вверх, крича «Стрики Айр», выпустив в их сторону мощный поток энергии черного ветра и выбив их из боя. «Тебе не кажется, что это было немного за бортом, Ривен? Тебе не нужно было использовать свой меч на полную мощность», — сказал голос Наруто позади него. Он обернулся и увидел стоящую там свою группу и Наруто. Наруто продолжил. Они были бы выбиты из-под этого заклинания слияния. И что, он выполнил свою работу, не так ли? В любом случае нас всего шесть. Так что насчет того, чтобы сделать это более интересным, сказал Ривен, призывая свою броню. Остальные ответили тем же, призвав свои мечи и доспехи. Наруто переключился на Энки и принял стойку. 0-0-0-0-0. Находясь в будке Саладина, Эрендор и Самара критически наблюдали за тем, как Эрендор сказал. «Саладин, я должен сказать, что эти доспехи и мечи довольно модные и высокого качества. Я не знал, что вы сделали их для студентов. На самом деле это был не я. На самом деле это был тот, кто был в черно-золотом боевом костюме. Это Наруто Намикадзе, боец самоучка и помощник библиотекаря Алфеи. Он давно дружит с группой «Принцесская» и сделал это снаряжение в качестве подарка. Я должен сказать, что он, вероятно, станет победителем этого королевского сражения. О, пожалуйста, как некоторые никто не может победить мое драгоценное небо. Он всех этих неудачников растопчет в землю, надменно сказала Диаспора. Я бы не стал говорить так скоро, Диаспора. Думаю, господин Намикадзе вас удивит, сказала Самара, с боевым интересом наблюдая за происходящим. Тем временем на другой стороне трибун мы находим девушек и Курама, болеющих за Наруто и группу Скай. Что я тебе сказал, у этих других новичков не было никаких шансов против них. Теперь нам просто нужно посмотреть, как другие справятся с Наруто, гордо сказал Курама. Верно, несмотря на то, что Наруто ограничивает себя, у него все еще есть преимущество перед ними, сказала Тикна, получив кивок от остальных. Да, я имею в виду, что он действительно создал их оружие, поэтому он должен знать, как передвигаться и защищаться от них, сказала Стелла. 0-0-0-0. Вернувшись на арену, мы находим парней, сосредоточенных на уничтожении Наруто. Наруто вовлечен в столкновение с Тенмей Хилией, когда Ривен, Брэндон и Скай выпустили свою магию, чтобы попытаться пригвоздить Наруто, пока он был занят. Агидина! Крикнул Ривен, выпустив черное пламя. Куган! Крикнул Брэндон, выпустив столб света. Жестокое солнце! Крикнул небо, выпустив мини-солнышко. Атаки сошлись на Наруто, когда Тенмей Хилии оторвались от него, позволив атакам поразить его. В результате произошел взрыв, поднявший пыль и скрывший обзор специалистов. «Мы его поймали?» – спросил Тенмей. «Думаю, да», – сказал Ривен, надеясь, что он прав. Пыль осела, открыв Наруто, покрытый тонким слоем чакры Курамы. Его глаза были малиново-красными. «Хорошая попытка, но тебе придется сделать лучше», сказал Наруто с дразнящей улыбкой. Затем он принял задумчивую позицию, прежде чем щелкнуть пальцами и сказать: «Знаете что, я хочу закончить это поскорее. Так что я хочу, чтобы вы, ребята, ударили меня как можно сильнее». «О, это правильно, ну, ты можешь. Теперь подожди, вы могли меня не расслышать», начал Ривен, но его прервал Наруто. «Не наполовину так сложно, не какой-то произвольный процент. Я хочу, чтобы ты меня ударил. Так как, жесткий, так как, ты, мощь. А да, а что, если я не думаю, что ты справишься с этим», сказал Ривен, пытаясь насмехаться над Наруто. «Ха, тогда я полагаю, что ты действительно маленькая сучка, Дарси», сказал Наруто, и толпа охнула от этого ожога. Лицо Ривен взбесилось от этого комментария. «О, ты думаешь, что ты смешной, да, хра», крикнул Ривен, бросаясь на Наруто. «Ривен, нет», крикнула Хилия, пытаясь остановить его. «Ривен, да», — крикнул Ривен, подпрыгивая в воздухе с заряженным мечом. Он резко качнулся вниз, выпустив энергетическую волну на своего противника. Но Наруто уклонился от этого и сильно ударил его в промежность, отчего Ривен издал девичий крик, в то время как мужчины в аудитории съежились. Наруто схватил его за волосы и прошептал ему на ухо: «Не думаю, что я не помню то дерьмо, которое ты натворил, когда эти ведьмы гнались за Мусой». Затем он развернул Ривена и швырнул его в барьер, нокаутировав его. Конкурса. Наруто повернулся к остальным с дикой улыбкой на лице. Он подал им жест «иди ко мне» и сказал: «Видите, он не слушал, и он заплатил за это своим достоинством. Теперь, как я сказал, ударь меня, как, жестко, как, вы, можете». Парни кивнули друг другу и отпрыгнули, оставив некоторое расстояние между ними и Наруто. Они подняли свои клинки к небу и начали петь: «Злой дракон падет, и мир достигнет сумерек», произнес Тенми, его клинок засветился светло-желтым светом. «Бальмунг, да, давайте положим этому конец. Дыхание звезды». «Сияющий поток жизни», — произнес Брэндон. Его клинок засиял золотым светом. «Экскалибур Ян, клинок этого священного меча, копия самого солнца, святой звездный меч, снова качайся», — произнес небо. Его клинок засветился оранжевым светом. «Экскалибур Санбрайт», достигнув самого конца, за пределами границ. «Царь на другой стороне, посмотри на этот свет», — произнесла Хилия. Его клинок засиял голубым светом. «Арандайт перегрузка». Все они встали в стойку и нанесли удар, высвободив силу своих мечей в энергетических волнах, которые объединились и сошлись на позиции Наруто. Наруто усмехнулся и принял стойку, его руки загорелись красным. Он перемещал их круговыми движениями, создавая красный портал, который поглотил взрыв, шокируя остальных. Затем он прыгнул в воздух прямо над ними и открыл еще один портал, который стрелял в них в ответ. Он сильно ударил их, вызвав мощный взрыв, который потряс стадион и поднял пыль. Когда пыль рассеялась, Тимми, Хилия, Брэндон и Скай растянулись на земле, стоная от боли. 0-0-0-0-0. Честное слово, это магия портала, это довольно сложная магия для изучения, и использовать ее так творчески, сказала Фарагонда с трепетом. В самом деле, хотя неудивительно, что он научился чему-то настолько продвинутому, сказала Гриффин, восхваляя мальчика. Но разве у него нет техники телепортации с отметками? Спросила Рокси, гадая, какой смысл в ее изучении. Это главным образом потому, что он не хочет быть точной копией своего отца, который был известен этой техникой. Поэтому он недавно нашел портал Магиц, которая функционировала иначе, и работал над ее изучением. Однако он не освоил ее с тех пор, как он может создавать порталы только на небольшом расстоянии, сказал Курама. Остальные понимающе кивали. И все же впечатляет то, что он уже подготовил битву, сказала Фарагонда, впечатленный его прогрессом. В будке Саладина и Рендер, и Самара были впечатлены битвой и аплодировали Наруто за прекрасное шоу. Хотя Диас просчитал иначе. Он обманул. Это бой с оружием, магия запрещена. Дисквалифицируйте его, директор Саладин. Потребовала она ответа. Хотя Саладин покачал головой, на самом деле не существовало правила, запрещающего использовать магию. Кроме того, Скай и его группа тоже использовали магию. «Так не следует ли мне дисквалифицировать их?» — сказал он, закрывая Диаспора. «Кроме того, меня очень впечатлило его использование портал Магиц. Использование его для перенаправления атак ваших противников вместо использования для уклонения — это творческий подход. Говоря о магии, я никогда не слышал, чтобы Скай использовал магию. Интересно, откуда он этому научился?» — сказала Самара, которой любопытно, как ее сын стал мастером магии. На самом деле это был молодой Наруто, который помог Скаю и его друзьям изучить магию, сказал Саладин, в результате чего Наруто произвел на короля и королеву Ираклиона большее впечатление. «Я собираюсь пойти проверить Ская», — сказала Диаспора, превращаясь в свою волшебную форму и летя вниз на арену. 0-0-0-0-0. «Ну, ребята, похоже, я выиграл. Но вы старались изо всех сил», — сказал Наруто с ухмылкой, глядя на парней, которые стонут от травм, пока он их лечит. «Скай!» — кричит голос позади него, исцеляя Брэндона. Его отталкивает Диаспора, который начинает суетиться из-за Брэндона. Она пристально смотрит на Наруто, говоря, «Как ты мог навредить моему драгоценному небу? Подожди, ты говоришь, что он Скай!» — сказал Наруто, кивнув Диаспора. Он повернулся к Скаю и спросил, «Значит ли это, что ты на самом деле Брэндон?» Он кивнул, потирая затылок. «Да, это то, о чем мы хотели поговорить с вами, но кажется, что кто-то не может держать язык за зубами», сказал Брэндон, глядя на Диаспора, теперь раскрытый. «Следи за своим ртом, Брэндон. Ты просто скромный оруженосец, а я жених Скай», отрезала она, шокируя Наруто. Он повернулся к Скаю недоверчивым взглядом. «Постой, ты женишься на ней? Черт побери, из того, что я видел до сих пор, она довольно снобична. Я не завидую тебе», сказал Наруто, вздохнув от Диаспора и кивнув от Скай. «Да, это политический брак, из которого я не могу выйти. В любом случае, давайте перенесем этот разговор в другое место», сказал Скай. Наруто кивнул и сделал знак девушкам встретиться с ним внутри. Скай подал знак родителям, чтобы они тоже встретили его внутри. 0-0-0-0-0. Конференц-зал, через час. После того, как выставка закончилась и толпа разошлась, мы теперь находим Наруто, Курому, Винкс, Скай, Брэндона, а также короля Ирендера и королеву Самару в отдельной комнате в школе. Прежде чем мы поговорим, я хотел бы познакомить вас с моими родителями, королем Ирендором и королевой Самарой», — начал Скай, указывая на своих родителей, которые помахали рукой. «Ваше Величество», — сказали все, кланяясь королю и королеве, — «приветствую детей, приятно познакомиться с друзьями нашего сына, особенно с тобой, молодой Наруто», — сказала Самара, удивив Наруто. «Мы были очень развлечены вашим выступлением во время королевской битвы. Мы также хотим поблагодарить вас за помощь Скаю и его группе в тренировках. Приятно знать, что у нашего сына есть такой находчивый друг. Для меня большая честь за ваши слова, ваше величество. Мне действительно приятно познакомиться с красивой женщиной, которая привела в этот мир моего хорошего друга», — ответил Наруто, целуя руку Самары. Затем он протянул руку, чтобы пожать руку Ирендору, говоря: «Очень приятно познакомиться, король Ирендор. То же самое и с тобой, молодой Наруто», — сказал Ирендор, пожимая мальчику руку в ответ. «Это правда, что вы работаете в Алфее помощником библиотекаря? Я удивлен, что вас не наняли инструктором по боевым действиям, насколько вы хороши». Это заставило девушек задуматься, все они смотрели друг на друга и кивали. «Я не так хорош, мне еще есть чему поучиться», — сказал Наруто, посмеиваясь и почесывая затылок. «В любом случае, позвольте мне познакомить вас с Винкс. У нас есть Блум, Флора, Стелла, Муса, Рокси, Тикнаяиша». Сказанные девочки махали руками и поздравляли их. Он повернулся к Скаю и Брэндону и спросил: «А вам двоим нечего нам объяснять?» Они кивнули. Вернувшись на Ираклион, есть этот богатый человек по имени лорд Йошиноя. Он долгое время жаждал престола, и с тех пор, как мы с Брэндоном были детьми, он угрожал и покушался на мою семью, начал Скай, шокируя Наруто и всех остальных. «Винкс, до того, как я и Скай начали у Красного Фонтана, он стал немного более храбрым. Он послал своих головорезов проникнуть в башню и был так близок к тому, чтобы напасть на королевскую семью», — сказал Брэндон, прижав большой и указательный пальцы друг к другу. «К счастью, охранники смогли их задержать. Итак, чтобы отвлечь внимание Йошиноя от меня, Брэндон, мой оруженосец, решил поменяться личностями со мной. Мы решили сохранить это до тех пор, пока Йошиноя не будет схвачен или выведен», — сказал Скай. Он и Брэндон поклонились Наруто и девочкам. «Мы сожалеем, что солгали вам о нашей личности. Мы знаем, что вы могли потерять некоторое доверие к нам из-за этого. Да, ребята, извините за это. Мы просто хотели быть осторожными», — с сожалением сказал Брэндон. Наруто посмотрел на них двоих, затем повернулся к девочкам и получил от них кивки. Он снова повернулся к Скаю и Брэндону, сказав: «Ребята, поднимите головы, не нужно извиняться за это». Это шокировало Брэндона и Скай. «Да, я имею в виду, что вы тогда нас почти не знали. Как мы могли ожидать, что вы раскроете свои личные секреты?» — сказала Блум с улыбкой. «Но теперь мы тренировались вместе, тусовались вместе и узнали друг друга. Мы сблизились в этом семестре, так что вам больше не нужно скрывать от нас что-то. Я предполагаю, что именно поэтому вы решили рассказать нас сегодня, правильно?» — сказал Курама, получив кивок от Брэндона и Скай. «Так что не беспокойтесь об этом. Мы полностью понимаем, почему вы скрывали это от нас до сих пор», — сказала Стелла, а все остальные кивнули. «Вы знаете, что нам сейчас нужно. Групповые объятия», — сказал Наруто, хватая Ская и Брэндона, в то время как девушки двинулись к ним, чтобы обнять. Ирендор и Самара улыбнулись тесной связи между ними. Объятие длилось несколько мгновений, прежде чем они отпустили друг друга. «Что ж, уже поздно, дети, и мы с женой должны лететь обратно в Ираклион. Вам всем тоже пора домой. Было приятно познакомиться со всеми вами», — сказал Ирендор, помахав им на прощание с Самарой. Винкс и Наруто тоже попрощались и вышли из Красного Фонтана. 00000. Дом Наруто, 1 неделя спустя. Прошла неделя с момента раскрытия Скай и Брэндона, и все идет гладко для наших главных героев. Было утро первой недели января 2017 года, и теперь мы видим, что Наруто, Курама и Блум сидят в его гостиной и обсуждают, как Блум получить больше информации о том, кто она на самом деле. Блум внезапно щелкает пальцами, говоря: «Я поняла, я знаю способ узнать больше обо мне. Все, что мне нужно, это попытаться помочь мне установить связь с Дафной». Наруто и Курама подумали об этом, прежде чем Курама сказал: «Это могло бы сработать. Я мог бы использовать гендзюцу, чтобы заставить вас задуматься, хотя вы будете сами по себе, чтобы найти связь. Но вы уверены, что хотите это сделать. Это может занять некоторое время». Блум кивнул и сказал: «Да, давайте сделаем это. Я устал заходить в тупик в своих поисках». Курама кивнул на это. «Тогда хорошо. Серия иллюзий Кицуны. Подчинение!» — крикнул Курама, плетя жесты руками, применяя гендзюцу и сбивая Блум без сознания. Затем Наруто поднял ее и положил на диван. Он повернулся к Кураме и сказал: «Эй, пойдем за продуктами, пока она занимается своим делом». Курама кивнул и запрыгнул ему на плечо, когда Наруто вышел, заперев за собой дверь. 0000000. Разум Блума. Мы находим Блум, плывущую в пустоте, гигантского красного дракона в ее уме, выполняющего трюки и другие трюки. Она села крест-накрест и начала сосредотачиваться. «Хорошо, Дафна, я знаю, что ты там, так что, пожалуйста, ответь мне», сказала она, закрывая глаза и сосредоточив все свои умственные силы на поиске и установлении связи с Дафной. Она не знала, что дракон начал светиться силой и направил ее в Блум. Это продолжалось некоторое время, прежде чем Блум услышала голос. «Хаэм, похоже, у тебя все хорошо, моя милая Блум». Открыв глаза, там стояла Дафна во всей своей красе. Блум встала, подплыла к Дафне и обняла ее, крепко прижимая к себе. «Ты здесь? Ты не представляешь, сколько у меня вопросов», с облегчением сказала Блум. Но Дафна покачал головой. «Хотя вам и удалось установить связь, она недостаточно сильна», сказала она, отчего Блум поникла головой. «Но я могу сказать вам несколько вещей и указать вам правильное направление», кивнул Блум, принимая это. «Ну, во-первых, мы родственники. Я твоя старшая сестра». Это шокировало Блум, а также радовало ее, что у нее было какое-то подобие живой семьи. «Если ты моя сестра, то как я оказался на земле?» — с любопытством сказала Блум. «Причина, по которой ты оказался на земле, заключается в том, что я отправил тебя туда. Ты, Блум, потерянная принцесса королевской семьи Домино. Ты также обладаешь силой пламени дракона, подарка великого дракона королевской семье Домино», — сказала Дафна, и глаза Блум расширились от шока. Внезапно их накрыла огромная тень. Обернувшись, они увидели гигантского дракона. «Привет, детеныш. Приятно наконец поговорить с тобой», — сказал дракон удивительно женственным тоном. «Подожди, ты можешь говорить, и почему ты говоришь как девочка?» — сказала Блум, и Дафна задала тот же вопрос. «В самом деле, я — проявление вашего пламени дракона. И я говорю так женственно, потому что большинство моих хозяев были женщинами. Позвольте мне принять более подходящую форму», — сказал дракон, взорвавшись красным светом. Когда свет погас, там стояла красивая женщина. У нее были рыжие волосы, светлая кожа и карие глаза. Она носит одежду, похожую на черную ведьму, и шляпу ведьмы. Самое уникальное в ней – чешуя дракона и когти на руках. 2. «Вау! Ты прекрасно выглядишь. Но как мне тогда тебя называть?» — спросила Блум, заставив женщину-дракона немного задуматься. «А, я знаю. С этого момента ты будешь называть меня Ирен», — сказала теперь уже названная Ирен, получив кивок от Блум и Дафны. «Теперь, разобравшись с этим, я могу дать вам последнюю информацию. Если вы хотите узнать больше о себе, отправляйтесь на планету Домино. Ваши ответы будут там», — сказала Дафна, кивнув Блум. Дафна начала исчезать и сказала: «Что ж, похоже, наше время истекло. Было приятно немного поговорить с тобой как следует. Прощай, Блум». Блум со слезами на глазах помахала сестре на прощание. Ирен подошла к Блум и обняла ее, сказав: «Не плачь, детеныш. Ты обязательно увидишь ее снова. Теперь тебе пора проснуться». Блум кивнула и исчезла из своего разума. 0000000. Убежище Трикс. «В то же время. Я вернулся, ребята, и я принес завтрак», — крикнула Сторми, входя в заброшенный склад, в котором они и укрылись. Дарси и Айси сидели за импровизированным столом, а Сторми поставила перед ними еду. Все начали есть. «Итак, как мы собираемся получить пламя дракона от Блума?» — спросила Айси, но Дарси и Сторми просто смешно посмотрели на нее. Внезапно она задохнулась и закашлялась. Она упала на землю, внезапно почувствовав слабость. «Что кашляет со мной? О, Айси, сладкий-сладкий Айси, ты действительно думаешь, что мы тупые? Мы слышали твой разговор с этим парнем Наруто на прошлой неделе», — сказала Дарси, заставив Айси задохнуться. «Ты действительно думаешь, что сможешь предать нас и сойти с рук, сука? Хорошо, подумай еще раз, а теперь преподать тебе урок», — закричала Сторми, пиная Айси ногой в живот, заставляя девушку сплюнуть. Айси попыталась отползти, но Дарси взорвала ее, а затем преградила ей путь. Сторми начал шокировать ее, заставляя ее кричать и биться, когда слезы начали выступать в ее глазах. Дарси стала присоединяться к ней, взрывая ее иллюзиями, которые показывали ей ее худшие кошмары. На протяжении всего выступления Сторми и Дарси носили садистские ухмылки. Через несколько мгновений они остановились, и Дарси сказала: «Знаешь, Сторми, поскольку Эйси больше не участвует в нашем плане, я думаю, ей больше не нужны ее силы». Сторми увидела, к чему это ведет Дарси, и злобно усмехнулась Эйси, в то время как глаза Эйси расширились от испуга. Дарси и Сторми подняли руки, болезненная зеленая энергия собралась в их руках, пока они скандировали: «Темное заклинание, которое мы наложили. Лишите эту ведьму ее магии и сделайте ее долговечной. Поглотите ее силу и сделайте ее нашей». Энергия вырвалась и ударила Эйси, подняв ее в воздух и высасывая ее магию. Затем он передается Дарси и Сторми. Ледяной крикнула от боли, когда ее магия была вырвана из нее, ослабляя ее еще больше. В конце концов он останавливается, и Эйси падает на землю, тяжело дыша и выпадая из своей ведьмы. Сторми и Дарси угрожающе усмехнулись, сияя силой. Пока это происходило, Пипи дремал в корзине, но звук криков Эйси разбудил его, когда он увидел, что его мать ранена людьми, которые должны были быть ее друзьями. Он прыгнул перед ней с криком: «Мамочка, оставь маму в покое. Пипи, стой, убирайся отсюда, ты не сможешь им противостоять», — крикнула Эйси в предупреждении. Она не хотела, чтобы ее маленький ребенок пострадал. «Ой, маленький гадкий утенок пытается спасти его, глупая мать». «Да, что ж, ты можешь присоединиться к ней в страданиях», — сказала Сторми, когда они с Дарси взорвали Пипи. Но, что удивительно, Пипи стоял на своем и засветился. «Держитесь подальше от Моммы», — крикнул Пипи, взрываясь в белом свете. Когда он утих, там стоял Пипи в другой форме. Он был в виде огромного лилового лебедя с оранжевым клювом. На его голове была корона с множеством драгоценных камней. Он возвышался над Дарси и Сторми, крича: «Ты больше не будешь причинять вред моей матери, Мегида». Он выпустил свою магию, разбрасывая небольшие взрывы поверх Сторми и Дарси. Но они смогли защитить себя от взрыва. «Черт возьми, какого черта? С каких это пор эта глупая утка обладает такой силой?» — крикнул Сторми разочарованный. «Это не важно. Сегодня мы отступим и выполним наш план по захвату пламени дракона Блум. Тогда никто не будет стоять на нашем пути», — сказала Дарси, и Сторми согласно кивнула. Они телепортировались, чтобы подготовиться к реализации своего плана. Увидев, что агрессоры эвакуированы, Пипи повернулся к матери и сказал: «Ты будешь в порядке, мама». Эйси слабо улыбнулась ему и погладила его клюв. «Хотя я действительно истощен, я попробую проспаться. Пока я буду это делать, найди твоего отца. Я бы использовал метку, которую он мне дал, но похоже, что она сгорела. Можешь сделать это для меня, мой милый лебедь?» — спросил Эйси, кивая Пипи. «Понятно, мама. Я найду отца, пока ты отдохнешь», — сказал Пипи, хлопая крыльями и вылетая из дыры в стене, которую он проделал. Когда глаза Эйси начали закрываться, она подумала: «Наруто, похоже, у меня не было выбора, кроме как присоединиться к тебе. Я просто надеюсь, что смогу признаться тебе вовремя». 00000. Магиксциты, 2 часа спустя. Теперь мы видим, что Наруто и Курама бродит по улицам, в то время как Наруто несет сумки с другими продуктами. Внезапно раздался громкий хлопающий звук, заставивший их обернуться и увидеть летящего к ним гигантского лилового лебедя с короной. «Отец, дядя, тебе нужно пойти со мной. Мать ранена», — крикнул он. Наруто был сбит с толку, почему он назвал его отцом, пока его глаза не расширились от осознания. «Пипи, это ты мой сын?» — спросил Наруто, кивнув головой. «Ты стал таким большим. Но что это насчет травмы Эйси? Ее предали те, кто известен как Дарси и Сторми. Они услышали ваш разговор с ней на прошлой неделе и пришли к выводу, что она предала их. Так что они лишили ее магии и собирались прикончить ее. Но, к счастью, я добился своей эволюции, чтобы защитить ее и отпугнуть их», — сказал Пипи. «Но сейчас матери нужно исцеление. Заберись на мою спину, отец, дядя. Мы должны поторопиться». Наруто и Курама кивнули и запрыгнули на спину Пипи. Затем лебедь направился к тому месту, где находился Эйси. 00000. Бывшее убежище Трикс. 1 час спустя. В конце концов они достигли заброшенного здания, когда Наруто спрыгнул с Пипи и бросился к ледяной. Он начинает исцелять любые повреждения, в результате чего Эйси просыпается. «О, эй, Наруто, Похоже, я принимаю твое предложение сейчас. У меня нет выбора, потому что я бессилен, сказала Айси, когда она начала плакать. Вся эта тяжелая работа напрасна. Сейчас я чувствую себя такой бесполезной. Наруто обнял ее, пока она плакала, потирая спину, чтобы успокоить. Через несколько секунд она успокаивается и говорит: «Спасибо, что пришла». Наруто поднимает Айси в переноску принцессы, говоря: «Были какие-то сомнения, я сказал, что буду рядом с тобой. А теперь давайте отвезем тебя в Алфею, чтобы тебя как следует проверили». Наруто, Дарси и Сторми сказали, что отправляются на Блум сегодня. Я никогда не слышал, как это было, поскольку они предали меня, прежде чем мы смогли поговорить об этом, сказал Айси, отчего глаза Наруто и Курамы расширились. «О, черт возьми, Блум!» В беспокойстве проклял Курому. «Дерьмо! Блум сейчас уязвима. Они могут сделать все, чтобы заполучить ее», сказал он. Он повернулся к Пипе и сказал: «Сынок, лети нас в Алфею. Нам нужно спешить». Пипе кивнул, и все запрыгнули ему на спину. Он направился к Алфее, используя свою магию для увеличения скорости. 0000000. Двор Алфеи, 30 минут спустя. «И ты просто позволил ей сбежать на землю?» — крикнула Фарагонда, ругая Винкс. «Они сказали ей, что Блум улетела на землю около часа назад, сказав, что ей нужно разобраться с чем-то личным. Никто из вас не пытался пойти с ней, извини, но она выглядела очень встревоженной. И когда некоторые из нас предложили прийти, она отмахнулась и сказала, что в этом нет необходимости», — сказала Рокси. Внезапно все они услышали большой хлопающий звук, подняв глаза и увидев гигантского светящегося пурпурного лебедя. На его спине были Наруто, Курама и раненый Айси. Наруто и Курама спрыгнули с Наруто, несущего Айси на руках. «Честное слово, Наруто, что с ней случилось?» — спросила Фарагонда, подбегая и проверяя Айси. Ее глаза расширились, и она ахнула. Ее магия почти полностью исчезла. «Я и Айси какое-то время тусовались как друзья. Недавно я пытался убедить Айси перейти на другую сторону, и ее партнеры услышали наш разговор. Они включили Айси и высосали ее магию, взяв ее себе», — шокирует Наруто остальные Винксы Фарагонда. «Ребята, они планируют украсть пламя дракона у Блум. Вы только что сказали, что у Блум есть пламя дракона. И это то, чем Трикс были все это время?» — спросила Рокси. Остальные были в таком же шоке. «Да, знает. Я узнал, что за это время Муса загнали в угол ведьмы, а Блум огрызнулась», — сказал Наруто, заставив Муса вздрогнуть. «Пламя дракона действительно овладело ею и заговорило со мной». «Так ты говоришь, что это разумно. Это интригует», — сказала Фарагонда с трепетом, прежде чем стряхнуть его. «Сейчас это не важно. Наруто, девочки сказали мне, что Блум сбежала на землю час назад, сказав, что у нее есть что-то личное». Наруто выругался. «Черт возьми, Дарси и Сторми, должно быть, заманили ее домой, чтобы устроить ей засаду. Нам понадобится время, но Стелла и Рокси, мне нужно, чтобы вы, ребята, отправились со мной на землю прямо сейчас». Сказанные девушки кивнули, понимая, что их влюбленная сестра нуждается в них. Наруто передал Айси Фарагонде, сказав: «Мисс Фарагонда, убедитесь, что с ней обращаются должным образом. Тебе не о чем беспокоиться, Наруто. Я позабочусь о том, чтобы о ней позаботились должным образом», — пообещала Фарагонда. Наруто кивнул и повернулся к Кураме, Стелле и Рокси, сказав: «Хорошо, ребята, идем в путь». Он вышел из двора. «Правильно, правильно», — кричали они, торопясь следуя за ним. 0000000. Гордения, 1 час спустя. Добравшись до Гордении на космическом автобусе, наша группа поспешно направилась к дому Блум, не зная, в порядке ли она или нет. Подойдя к ее дому, они увидели, что дверь распахнута настежь, и ворвались внутрь. Блум стояла на коленях перед своими родителями, которые были без сознания и имели небольшие синяки. Блум выглядела очень слабой и близкой к обмороку. Она начала отступать, но вместо холодной земли ее схватили теплые объятия своего парня. «Блум, что случилось?» — спросил Наруто, проверяя, была ли она еще с ними. Курама и другие пошли проверить Ванессу и Майка, Дарси и Сторми. «Они пытали моих родителей и держали их в заложниках, угрожая убить их, если я не передам пламя дракона. Они также позаботились о том, чтобы я не пошел ни с кем, иначе они убьют моих родителей. Честно говоря, для меня это и ежу понятно. Хотя я благодарна за свои силы, я бы променяла их, если бы это означало безопасность моих близких», — сказала она, когда ее глаза начали опускаться. Они истощили меня из силы пламени дракона, но они не смогли отобрать ее у меня, хотя я не думаю, что они заметили. Я использовал то, что осталось от моей силы, чтобы исцелить моих родителей, уведя их от смерти дверь. «Не волнуйтесь, мы возьмем их с собой в Алфею и вылечим», — сказала Стелла, заверив сестру в любви. Блум слабо улыбнулась ей. «Это хорошо. Думаю, я собираюсь вздремнуть. Я очень устала прямо сейчас», — сказала она, зевая. Ее глаза опустились, пока она не лежала без сознания и отдыхала. Наруто поднял Блум в принцессе, затем повернулся к остальным и сказал: «Хорошо, ребята, возьмите ее родителей, и давайте незаметно вернем их в Алфею». Остальные кивнули и схватили Ванессу и Майка, а затем последовали за Наруто из дома. 00000. Алфея, 1 час спустя. Теперь мы находим Винкс и Наруто в офисе Фарагонды. Блум отдохнула и теперь не спала, хотя ее родители были в лазарете. Их поместили в медицинскую кому, чтобы помочь им выздороветь. «Блум, ты в порядке? Ты чувствуешь себя иначе?» – спросила Фарагонда. «Я в порядке физически, но сейчас я почти не могу использовать магию. Я тоже не слышу Ирен», – ответила она, сбивая с толку остальных. «Ирен, кто это?» – спросила Рокси. «А да, мне удалось установить временную связь с Дафной. Я также узнал, что мое драконье пламя разумно, и ее зовут Ирен», – ответила Блум. Все понимающе кивнули. «Это хорошо. Вы узнали что-нибудь новое от Дафны?» – спросила Тикна, кивнув Блум. «Ну, я потерянная принцесса Домино, а Дафна – моя старшая сестра», – сказала она, шокировав всех. «Ни за что. Но тогда это имеет смысл. Почему у вас есть магия, а у ваших родителей нет?» – сказала Муса, обдумывая это. Она повернулась к Наруто и усмехнулась, сказав: «Три принцессы сами себе, да, вы, должно быть, чувствуете себя довольно удачливым». Наруто схватил Блум и обнял ее. «Это не так уж важно. Я люблю ее, несмотря на ее предысторию», — сказал он, душив ее своей любовью. Остальные улыбнулись проявлению привязанности. «В любом случае, Дафна отправила меня на землю, чтобы держать меня подальше от ведьм предков. Оказывается, Дарси и Сторми были их потомками», — сказала Блум, сбросив на них еще одну бомбу. «Также я заметил, что Айси не было с ними. Что с этим случилось? Оказывается, Наруто подружился с Айси и убедил ее присоединиться к нам. К сожалению, Сторми и Дарси поймали и напали на Айси за их предательство», — сказала Флора, шокируя Блум. «Вау, это я думаю, интересно», — сказала Блум, не зная, как относиться к тому, что один из ее мучителей стал ее союзником. «В самом деле, кроме того, новость о том, что Дарси и Сторми являются потомками ведьм-предков, весьма тревожит. Я боюсь, что они могут попробовать что-нибудь радикальное сейчас, когда в их руках пламя дракона», — сказала Фарагонда. «К сожалению, мы в темноте, пока они не сделают свой ход. Так что до тех пор мне нужно, чтобы вы все были начеку. Я также предупрежу Саладина и Гриффина, а также свой посох. Директриса Фарагонда, я планирую посетить Домино. Там может быть что-то, что поможет мне вернуться к 100%-ному», — сказала Блум. Фарагонда немного подумала и кивнула. «Я позволю это, Блум, но кого ты собираешься взять с собой?» – спросила она. «Ну, очевидно, Наруто. Тогда я возьму Стеллу и Рокси. Я хочу оставить здесь остальных Винкс на случай, если Дарси и Сторми что-нибудь потянут», – сказала Блум, получив кивок от Наруто, Рокси и Стеллы. Она повернулась к другой Винкс и спросила: «Ребята, вы согласны с этим? Это понятно?» Пожала плечами Тикна. «Я не против», — сказала Муса, отмахиваясь от нее. «Все в порядке. Иди и делай то, что тебе нужно», — сказала Флора с ободряющей улыбкой. «То же самое», — сказала Аиша, пожимая плечами. «Хорошо. Теперь давайте готовимся к поездке, ребята. Как только я вернусь в полную силу, мы будем готовы ко всему, что припасли для нас эти ведьмы», — сказала Блум, взмахнув кулаком в воздухе. «Да уж», — кричали все остальные. Конец.